Глава 29, в которой Машега пытаются ущемить по национальному признаку, а выгребная яма становится хранительницей тайны. «Мы скинули их в выгребную яму», — сообщил Дёрут. «Но к утру их точно заметят. Там пока что не глубоко, а трупов шесть. Шестеро гордых галов, среди которых целых два шевалье. Все из свиты монсеньора Аббата. Узнали, что Машек хунгари, то бишь венгр-угр, и решили его наказать. У одного из благородных угры кого-то там прикончили. Так почему бы не воспользоваться случаем и не отомстить, если вас целых шестеро на одного маленького лжеугра? Весело и безопасно». Но это они так думали, что безопасно. Их же шестеро, а угр совсем молоденький и один-одинешенек. Если не считать какого-то здоровенного бородача непонятного происхождения. Машек с убийцей как раз заканчивали ужин, когда на огонек подвалили мстители. Расположились Хузарин с Даном укромно, на самом краю аббатской зоны и ближе всего к тем самым выгребным ямам. Да, пованивало, но зато гарантировало от лишнего интереса. Сергей изначально предполагал пристроиться поближе к Кабатову шатру, однако, когда Сергея увели обедать, Дёрут сменил диспозицию на всякий случай. Тем не менее, мстители их отыскали. А потом, без лишних слов, неучтиво сцапали Машега и поволокли туда, где еще темнее. По францским понятиям, это было не похищение, а кража, поскольку Машега полагали сервом, то есть собственностью. Возможно, его даже убивать не собирались, за это ведь компенсация полагается, а французы, даже шевалье, не особо богаты. «Серебра и на полмарки не набралось», — посетовал Дёрут. «Со всех». Машек волочению во мрак не сопротивлялся. Прикинул, что темнота — это хорошо не только для мстителей. Единственное, чего Хузарин опасался, как бы пока их с Дёрудом нет, кто-нибудь не увел коней. Французы отволокли Машега шагов на 50, решили, что отошли достаточно, и остановились, чтобы совершить то, что считали справедливостью. А для начала сообщили Машегу, что с ним собираются делать и почему. Хузарин и универсальный французский разбирал через слово на третье, а французский диалект в принципе не понимал. Но легко догадался, что ничего хорошего ему не сулят, потому выдернул из захвата правую руку, а затем освободил и вторую, сунув ножик в бок левому французу. На этом его участие в потасовке закончилось. Из тьмы возник Дёрут и прикончил пятерых пьяненьких мстителей быстрее, чем среднестатистический франк личинку откладывает. После чего покойников быстренько освободили от всего, что сошло бы за трофеи, частично раздели для конспирации и отправили как раз туда, куда и положено откладывать вышеупомянутые личинки. Прикончив мстителей, победители вернулись к костру. Ура, коней никто не увел, помылись заранее припасенной водичкой и доели ужин, во время которого Дёрут рассказал Хузарину, за что его собирались обидеть. Машек порадовался. Даже его абсолютное бесстрашие спасовало перед перспективой погибнуть угром. Ну, а после ужина Дан и Хузарин собрали вещички и отправились искать Сергея. Вероятность того, что кое-кто был еще в курсе страшной мести, была велика, а догадаться, кто именно скинул трупы мстителей в нужник, было совсем нетрудно. Решение Сергей принял мгновенно. Все, что хотел, он уже выяснил. Оставаться на ночь смысла не имело. Покинуть лагерь тоже не представляло сложности, что они и сделали, причем прямо через главные ворота. «По приказу монсеньора герцога», — небрежно бросил стражу Сергей. «Что еще за приказ?» — начал один, но второй сунул ему кулак в ребра и с поклоном оттащил рогатку, заменяющую ворота. Во Франции простолюдины, которые спорят с рыцарями и задают им неправильные вопросы, как правило, не оставляют потомства, как, впрочем, и везде. Ночь была светлая, пересекавшая долину дорога достаточно прямая, и это было хорошо. Не очень хорошо было то, что ни лошади, ни варяги толком не отдохнули, потому ехали шагом. Примерно к полуночи Сергей предполагал отъехать достаточно далеко, чтобы устроиться на ночлег, не беспокоясь, что дальние дозоры французов или викингов могут на них наткнуться. «Доля Хёвдинга», — вдруг сказал ехавший стремя в стремя с Сергеем убийца, протягивая раскрытую ладонь. «Перстень. Судя по весу, золотой. Надо полагать, с кого-то из мстителей сняли». Сергей не стал отказываться, чтобы не обижать. «У франков есть неплохие воины», — сказал Дёрут. «Но у них нет единства». «Будь у них единство, вы, северяне, к ним бы не сунулись», — отозвался Сергей по-нурмански. «Мы — северяне», — произнес Дёрут с нажимом на «мы». «Мы не сунулись бы», — поправился Сергей. Еще с предыдущей жизни он привык, что нурманы и варяги — разные компании. Но здесь от этого придется отвыкать. А куда денешься, если у него под началом столько нурманов? «Вард, стой!» — бросил Машек. «Кто-то едет». Он соскользнул с коня, припал к земле. «Конные, больше сотни!» С дороги мгновенно среагировал Сергей. Вокруг, как назло, только поля. Всходы уже поднялись, но так, на полметра. Всадникам точно не спрятаться. Были бы свои, обученные лошадки, залегли бы, а эти... «Машек, уложишь коней?» «Зачем? Пусть себе стоят». «Точно, силуэты лошадей без всадников подозрения не вызовут». Жеребец Сергея осторожно ступал по полю, пытался попутно подкормиться, но Сергей не позволял, поддергивая поводья. «Вроде достаточно, отошли. Спешиваемся». Кони тут же занялись делом. Всадники присели рядом. Сергея с Машегом всходы закрывали целиком. Убийце пришлось прилечь. Едут. Плотная масса, идущая на рысях конницы. В темноте точно не сосчитать, но, похоже, Машек преувеличил. Не сотня, десятка три. Прошли по дороге в сторону Шартра. Но не все. Двое съехали и двинулись прямиком к ним. Черт! Можно было и предусмотреть, что лошадками одинокими тоже заинтересуются, особенно в нынешнее беззаконное время. Машек, одного вали сразу, Дёрут второго живым. Конокрады не торопились. Ехали осторожно, надо полагать, ждали, когда основной отряд окончательно потеряется в темноте. Дёрут сунул Сергею повод своего коня, пополз навстречу всадникам. С Машегом они не сговаривались, но сработали одновременно. Убийца метнулся вверх, сдергивая первого всадника с коня, а Машек в ту же секунду послал стрелу, пробившую переносицу второго. А потом рванул вперед и успел ухватить узду коня того, кого подстрелил. Вторую лошадь удержал Дёрут. Взятый живым, пришел в себя через пару минут, сел и увидел Сергея. «Мой друг — нормандский язычник», — сообщил пленнику Сергей. «Он любит убивать таких, как ты. Очень медленно убивать». Пленник попытался встать. Не получилось из-за легшей на голову ладони убийцы. «Он хотел бы, чтобы ты умирал долго», — сказал Сергей. «Я не такой. Возможно, я даже сохраню тебе жизнь, если ты сумеешь мне понравиться. Хочешь что-то спросить? С чем-то не согласен?» Пленник замотал головой, вернее, попытался это сделать. Рука Дёруда все еще лежала у него на макушке. «Это хорошо», — одобрил Сергей. «Что за люди, с которыми ты ехал?» «Передовой отряд сеньора графа Роберта». «Передовой? А сколько всего людей у графа?» Пленник задумался. Пальцы Дёруда сдавили череп. «Я не знаю точно!» — воскликнул пленник. «Может, 3000, может, 3,5. Всадников точно больше 1500». «Просто конных или шевалье?» «Конных. Шевалье около сотни». Разговорчивый француз попался, но жадный. Жадность их с приятелем изгубила. Как и предполагал Сергей, они заметили лошадок и решили присвоить. Сделать это незаметно для остальных было нетрудно. Парочка замыкала отряд, который граф Парижский отправил к Шартру. Не с целью поддержать горожан, а сообщить, чтобы без него не начинали. Отложили битву до послезавтра. Граф был в курсе, что в долине собралось изрядное войско, и желал поучаствовать в неминуемом разгроме северян. И так через день все французские нобели, планирующие сделать из викингов чучело, соберутся в долине Шартра. И, скорее всего, немедленно нападут на лагерь Бьорна, которому придется, ой, как нелегко, чтобы не сказать больше. А вот как поступит Хрольф, узнав это? Рискнет реализовать свой план по спасению свейского конунга или оставит того на поживу французам? Ведь захватить Шартр при таком раскладе вообще никаких шансов. А это значит, что добычи от подобного деяния не будет. Одна только слава. Или будет разыгран еще какой-нибудь вариант. Из прошлой будущей жизни Сергей помнил, что викинги с королем Карлом договорились, и Хрольф-пешеход стал дюком Роланом. Однако не факт, что это одна и та же история, так что будем исходить из текущей ситуации. Например, как бы он, Сергей, поступил на месте Хрольва? Сергей задумался. «Эй!» — подал голос пленник. «Ты обещал меня отпустить!» Вот зря он влез, с мысли сбил. «Я не обещал тебя отпустить, я обещал сохранить тебе жизнь», — недовольно проворчал Сергей. «Да и то, если ты мне понравишься». «Я же рассказал все», — пленник запаниковал. «Я помог тебе, все, что знаю». «Возможно», — Сергей пытался поймать ускользающую мысль, но не получалось. «Чертов француз! И ты помог не мне, а себе!» «И ты мне не нравишься. Не люблю болтунов». Дерут легонько нажал на рукоять, и пленник забулькал, подавившись собственной кровью. «Легкая смерть», — констатировал Дан. «Поехали, Хевдинг. Хочу встретить утро на палубе». «Встретишь», — пообещал Сергей. «Теперь у тебя есть заводная. Двуоконь пойдешь». «Ну да, размер имеет значение. Убийца весил в полтора раза больше, чем Сергей Лемашек. И лошадки эту разницу очень хорошо ощущали». Так как же поступил бы Сергей, будь он предводителем северного войска? На Париж бы точно не полез. И на выручку Бьорну, скорее всего, тоже. Да он вообще бы не стал грабить Францию. Сложно это, опасно, и не сказать, чтобы прибыльно. Викинги здесь неплохо попаслись за последние полвека, сняли все сливки. А вот поторговать с французами было бы прибыльно. Серебра у них мало, зато с железом все хорошо, особенно с боевым. И земля здешняя неплохо плодоносит. А если уж воевать, то ориентироваться надо на восток, а не на запад. Вот там драгметаллов хватает. Недаром же большая часть монет — дирхемы и намисмы. Ну да решать не ему. Сергей мягко опустился в седло и послал коня в сторону дороги. Он, как и Дерут, очень хотел поскорее оказаться на палубе своего корабля. Устал.